Глава 20. Обоз ехал вдоль фонтанки, то и дело останавливаясь. Пожилой усталый возница из первой повозки кряхтя вылезал на каждом перекрестке и пристально вглядывался в перспективу отходящих от реки улиц. — Мил человек, скажи, не здесь ли лечебница? — приставал он к прохожим. — Нам приказали сюда поворачивать. Люди удивленно пожимали плечами и проходили мимо. Мужик вновь залезал в свою телегу и, нетерпеливо трогая вожжи, цокал свои ковры лошадки. — Пошла! Пошла! — Петрович! — Вон она, больница! — выкрикнул с последней телеги молодой парень и показал на парк около особняка Изерский, где под теплым солнышком на скамейках нежились выздоравливающие. — Глянь! По всему, видать, покалеченные солдатики! Петрович остановил обоз, спешился и не без робости шагнул через ворота ажурной парковой ограды. — Ребятушки, кто тут у вас глава? Я вам от нашей общины гостинцев привез. Раненые зашевелились, с любопытством поглядывая на вновь прибывших. Один матросик с перебинтованной головой подошел в развалочку к мужику, заглянул в повозку и изумленно крякнул. — Да здесь девка! Ко мне приехала красавица! У меня таких, как ты, три короба, да еще два лукошка! — отшутилась девушка, выпрыгивая из повозки. Была она такая стройная и гибкая, что все раненые немедленно принялись приглаживать взлохмаченные волосы и молцевато приосаниваться. — Зайди в госпиталь и спроси доктора Макеева или княгиню Ольгу. Наконец пришел все матросик, не сводящий из девушки глаз. — Они здесь распоряжаются. — Княгиню! — заскреб бороду мужик. — Нет, мы уж лучше господину лекарю. — Опять мужики провиант привезли! — закричал отцу Тимка, выглянув из окна кабинета старшего врача. — Ты подумай! Папа, какие молодцы, ведь их никто не заставляет. Небось, крестьяне в июне и сами не жируют, огороды-то еще пустые, а вот поди ж ты, находят чем раненых побаловать. На днях один сельчанин привез им полную телегу березовых веников и от всей души предложил. Картоха только взошла, морквань набралась, возьмите хоть свежих веничков, пусть солдатики от души напарятся, косточки разогреют. Госпиталю помогали всяк, чем может. Дамский комитет без устали шил для раненых постельное белье. Типография ежедневно привозила свежую газету «Санкт-Петербургские ведомости». А зубной техник Михаил Абрамович взялся бесплатно чинить нижним чинам больные зубы. Он приходил каждый четверг, и целый вечер из его маленького кабинетика раздавалось устрашающее жужжание ножной сверлильной машинки для зубов, заслышав которое, солдаты морщились и прибавили шаг. Не боялся зубного врача лишь Семен, который, в отличие от других раненых, упорно не выздоравливал. На его истерзанной японскими пулями ноге постоянно открывались все новые и новые гноящиеся раны. Те солдатики, которые вместе с ним прибыли с первым эшелоном, уже давным-давно по домам разъехались, а Семен болел как заговоренный. — Ему не позволяет выправиться угнетенное состояние духа, — объяснял доктор Макеев. — Все потому, что его невеста Глафира собирает замуж за богатого трактирщика. Понимающе вздыхала Зиночка, глядя, как Семен целыми днями сидит на кровати, уставившись в одну точку. — А ведь уж целый месяц прошел с того момента, как я написала в Псковский дамский комитет с просьбой разыскать Глафиру Смирнову и рассказать ей о раненом герое войны Семене. В дверь кабинета раздался осторожный стук. На пороге, ломая в руках шапку, стоял обозник Петрович. Из-за его спины несмело выглядывала симпатичная девушка в розовом платочке с любопытством, озирая кабинет через полуопущенные ресницы. — Ваше благородие! Мы крестьяне из Псковской губернии, — представился мужик Петру Сергеевичу, — из села Большое Законе. Прослышали от заезжих купцов, что в Петербурге открыта лечебница для раненых? Собрали всем миром деньги и на них муки для вас прикупили. Покорно прошу принять от нас. Не побрезгуйте. Он степенно поклонился и погладил бороду. — А от своей семьи хочу подарить лазарету бочонок соленых огурцов с прошлого урожая. Огурцы отменные, крепкие, хрусткие. Хозяйка с вишневым листом залила. Пальчики оближешь. Доктор Макеев с признательностью поклонился в ответ и протянул Петровичу обе руки. — Не знаю, как вас и благодарить, уважаемый. Поверьте, Без народной помощи нам пришлось бы невероятно трудно. Нечто мы не понимаем. У самого младший брательник Манчжурии с японцем воюет. Матрос на Витязи, Никита Орлов. Не слыхали про него, ваше благородие? — К сожалению, не слышал, — покачал головой Петр Сергеевич. — Да и слава богу, что его нет среди раненых. Значит, жив и здоров. Одна просьба до вас имеется. Петрович переступил с ноги на ногу и подтолкнул в спину девушку. — Вот она к нам по дороге прибилась, попросилась довести до города. Письмо у нее есть какое-то. Говорит, что на нем ваш адресок указан. Сам-то я неграмотный, прочесть не могу. Уж разберитесь с ней, не откажите ей в милости. Мужик ушел, оставив после себя крепкий дух прелой соломы, табака и сосновой стружки, напомнивший Тимофею о родном доме в Соколовке. А прежде бойкая девушка вдруг вцепилась рукой в дверной косяк и мучительно покраснела. Петр Сергеевич показал гостье на кресло возле своего стола, но она застенчиво помотала головой и прошептала: «Благодарствуйте, я тут очки постою». Она окончательно смешалась и спрятала за спину руку зажатым конвертом. — Я слушаю вас, барышня. Не стесняйтесь. Расскажите, что у вас случилось. Девушка глубоко задышала, смахнув концом платка прокатившуюся по щеке слезинку. — Глафира я, из Пскова. К Семке приехала. — Глафира? — Невеста! — не удержался от радостного волоса Тимка. — Семен тебя так ждет, так ждет! Он засуетился, потянул упирающуюся Глафиру за рукав, усадил на стул. — Папа! Это Глафира, невеста Семена из Пскова. Помнишь, я тебе говорил, что Зиночка писала письмо в Псковский дамский комитет? Значит, оно дошло. Доктор Макеев заулыбался. — Приятно познакомиться. Умница, что приехала теперь. Семен быстро теперь пойдет на поправку. Похвалил он девушку. — Как тебе удалось выехать в Петербург? Ведь Семен рассказывал, что ты собиралась замуж за трактирщика. Глафира закрыла лицо руками и глухо проговорила. Сбежала. — Сбежала? А что? — вскинулась гостья. — Кто бы меня добром отпустил? Маманя спала и видела, как я под венец с трактирщиком иду. Он ей за меня обещал тульский самовар подарить и дом новым тесом обшить. А трактирщик, знаете, какой противный. Толстый, лысый, ноги колесом. Трое детей имеются, почитай, мне ровесники. Вы бы с такого ни почем не пошли. — Я бы точно не пошел. Зачем мне старые кривоногие? — серьезно согласился с ней доктор Макеев. Глафира прыснула от смеха и перестала стесняться Петра Сергеевича и Тимошку, окинула быстрыми хитренькими глазками. — Вот я и сбежала! — она хихикнула в кулачок, и Тимка подумал, что она похожа на лисичку. Собрала в котомку перекусить на дорогу, поклонилась подружкам, чтоб лихом не поминали, и айда сюда через лес. На дороге я босс встретила. Хорошо, что накануне бара не приходила, меня разыскала, стыдила, что я жениха бросила, письмо от вас показала и растолковала, где мне Семена искать. Я как с ней погутарила, так сразу и смекнула, что это моя мамаша расстаралась передать Семену, будто ему отворот-поворот сделан, а я вовсе не думал ее покидать, я за него с радостью пойду. Пока она изливала душу Петру Сергеевичу, Тимка уже выскочил за Семеном и строгим голосом приказал солдату явиться в кабинет главного врача. Семен отвернулся к стене и натащил на голову пикейный покрывал. — Не пойду. Не тревожь меня зазря. Пришлось приврать. — Иди, Семен, а то доктор прикажет тебе сразу два укола сделать. Несмотря на равнодушие к окружающему, уколы Семен все-таки недолюбливал, поэтому нехотя встал, нарочито стуча громко костылями, потащился к Петру Сергеевичу, недовольно бурча по дороге что-то вроде: «Умереть спокойно, не дадут». У дверей кабинета Семен внезапно остановился, словно увидал привидение, замер на одной ноге и вслушался в звуки голосов, раздающихся из кабинета. Тимофей увидел, как небритая щека раненого мелко задрожала. Семен огляделся и вытер лоб рукавом. Пот прошиб. Не успел он это договорить, как дверь кабинета распахнулась, и оттуда вылетела легкая девичья фигурка. И Глафира, обхватив руками Семена, прижалась лицом к его груди. — Сеня! Сенечка! Любый мой! Глафира! Мужчина отбросил костыли и обнял вновь обретенную невесту. — Глаша! Нашлась! Я тебя так долго ждал! Тимошка увидел, как стоящие поодаль сестры милосердия захлюпали носами, что-то тихо говорят друг другу на ухо, а подошедшая к нему Нина Павловна одними глазами спросила, что случилось. Он кивнул на влюбленных, улыбаясь весь рот. Она улыбнулась ему в ответ, пожала руку Петру Сергеевичу. Не часто удается прикоснуться с настоящим счастьем. Перед кабинетом установилась такая благоговейная тишина, что Семен с Глафирой вдруг опомнились и оторвались друг от друга. — Вот, — наконец вымолвил Семен, прижимая к себе Глафиру, — это Глаша, невеста моя. Сразу после Петрова поставь под венец. — Есть ли здесь у вас батюшка? — решительно спросила девушка, обращаясь к окружающим. — Есть, есть, вот он, отец Михаил! — ответно закивали стоящие вокруг люди и пропустили вперед невысокого батюшку в светлой рясе. Жених и невеста рука об руку поклонились. — Обвенчайте нас, батюшка, усердно просим. — Поздравляем! — поздравляем! — зааплодировали люди в больничном коридоре. Семен расправил плечи, обведя всех сияющим взглядом, и, подняв вверх руки, будто хотел обнять всех свидетелей его необыкновенного счастья, радостно закричал: «Спасибо вам! Спасибо, люди добрые!»